Зато на свежем воздухе вдали от цивилизации нас никто не засечет. Идеальный вариант, требующий дополнительной перестраховки на случай непредвиденных ситуаций. Несмотря на, в целом, мирную фауну Тайтона, встречались тут и вполне себе кровожадные хищники, которым стайка детишек на один укус. Подготовка заняла почти все время, оставшееся до финального испытания юнлингов. За пару дней до посещения пещер, где нам предстояло отыскать свои кристаллы для световых мечей, я объявил соклановцам о долгожданной вылазке на природу. Подходящий участок выбрал фрисби, разведав обстановку к юго-востоку от храма. Симпатичная полянка, сокрытая от посторонних глаз двумя сходящимися холмиками, поросшими выцветшей зеленой травой и колючим низкорослым кустарником. Но главное, достаточно далеко от ареала обитания крупных хищников и достаточно близко к прихрамовому лесу. Можно развести нормальный костер, и со стороны никто его не увидит. Даже травяной настой сделаем. Для этого все нужно уже куплено у торговцев на транспортном терминале. Проточной водой нас обеспечит близлежащая речка, петлями огибающая холмы и уходящая в сторону древних руин на юге. Там располагался палаточный городок-полигон, где днем тренировались падаваны и молодые рыцари-джедаи, такие, как Каранзал. И вот, долгожданный момент настал. Время без пяти минут полночь. Мы с соклановцами прячемся в тенях у выхода на улицу, ожидая, пока храмовый страж завернет за угол и скроется в коридоре, ведущем к крылу обслуги и техническим помещениям. «Ну чего там? Ушел?» – не выдержал Алик. «Тихо!» Страж остановился, недалеко у стены, затем зачем-то покрутил головой по сторонам и... Я торопливо зажал рот веснушки Киви, прерывая прорвавшийся смех. «Ну да, много ли ребенку надо, чтобы рассмеяться? А тут темно, от адреналина зубы сводит, и болтать нельзя, а то засекут». И вдруг специфический звук льющейся воды. «Да он там что, бочку выпил? Эдак всю лужайку затопит, вредитель!» «Бегом, беззвучно, обними губами», — приказал я, подрываясь с места. Стараясь не шуметь, мы мышками проскользнули за спиной блаженствующего стража, выводящего струей на траве замысловатые фигуры. Следуя за фрисби, мы давили порывы смеха весь путь до нашего ночного лагеря. Но когда я сказал долгожданное, пришли, всех как прорвало. Нет, не так, прорвало. Сдерживаться больше они не могли просто физически. Мальчишки попадали на траву в гомерическом гоготе, хватаясь за животы. Девочки держались друг за дружку и смеялись до слез, с уморительными всхлипами и похрюкиваниями в исполнении Ланы. Да нельзя потешный смех Мириаланки вызывал еще большие раскаты веселья юнлингов, где отдельным украшением звенели металлические помехи переводчикам Йита. Как мне кажется, Келдорец смеялся только из чувства солидарности с кланом. Уверен, для его расы процесс избавления от продуктов жизнедеятельности организма происходил в каком-то ином порядке. Мьят единственный из первого клана, кто напоминает человека только в общем плане. Руки и ноги имели несколько другое строение, что до головы, с ее уродливыми наростами на висках и затылке, да еще и маска. Хотя, тут как посмотреть, может для Мьят Дора это наоборот мы все страшные, а он красавец, каких поискать. Я тоже похихикал для видимости, чтобы не казаться белой вороной. Но больше всего меня сейчас занимали насущные проблемы. Первым делом отправил фрисби на разведку и с облегчением убедился, что наш гогот никто не засек. Место для ночных посиделок располагалось достаточно далеко от территории храма, а холмы служили надежной преградой на пути распространения звука. «Ладно, повеселились и хватит», — скомандовал я после возвращения фрисби с новостями. «Вокруг никого, так что за дело? Не буду особо утомлять подробными описаниями сбора хвороста или походами за водой, куда отправили Нову и Алика. У речки те пробыли долго, но вернулись мокрые, смущенные и отказывающие смотреть друг другу в глаза. Из пустой посудиной, которую я купил там же, где и траву для настоя, пришлось идти за водой самому, и хворост собирать тоже. Помощники, блин, ни у одной, ни у второго не хватило духу сунуться к лесной опушке, откуда доносились клёкот лесной живности. Пф, нашли чего бояться. Звуки моментально стихли, стоило послать вглубь чаще предостерегающую волну силы. За долгие годы существования Ордена на Тайтоне, зверушки на собственных шкурах убедились, что значит связываться с джедаями, и передали этот страх следующим поколениям на генном уровне. Это я так рассуждаю, опираясь на скорость, с которой ночные гости драпали от нашего лагеря. Хотя можно было и не пугать, благо, хищников среди них не водилось. Фрисби подошел к выбору места отдыха для нас со всей возможной ответственностью. Джофф, чуть позже спросила меня Лана, дуя на исходящую паром кружку в руках и смотря на языки пламени весело потрескивающего костерка, почти не источавшего дыма. А тебе не страшно идти в пещеры за кристаллами? Дети, сидящие прямо на траве, почти вплотную к огню, жадно вдыхали запах ночных посиделок у костра, но все они отвлеклись и навострили ушки, услышав вопрос Ланы. Наверное, уже обсуждали эту тему, но у меня по какой-то причине спросить опасались. Пока Лана снова не проявила инициативу. Нет, совсем-совсем, а вдруг ни один тебя не выберет? Угу, я не выберу. Пожав плечами, сделал долгий глоток из своей тары, допивая остатки горячего отвара. Хорошо, почти как чай, только вкуснее. Иногда мне кажется, что ты ничего не боишься, покачала головой девочка, так и не дождавшись ответа. Почему же? Кое-чего я боюсь, например, одиночество. Видя, что никто из детей не понимает меня, со вздохом пояснил. Там, откуда я, где я вырос, у меня никого не было, совсем, ни семьи, ни друзей. Меня никто не ждал, и никому не было до меня дела. Кажется, я и не жил вовсе. Так, выживал. Дети затаили дыхание. Все уже знали частички истории друг друга, а обо мне было известно только то, что я выходец с планеты под названием Альдеран. И вот завеса тайны пусть немного, но приоткрылась. А ты расскажешь, как так получилось, что ты вдруг стал ну таким? Я понимал, о чем она спрашивает, но не хотел почем зря пугать ни ее, ни остальных детей. Рано им пока открывать такие глубокие таинства великой силы. А знать, что случилось с настоящим Джови, и вовсе ни к чему. Некоторые скелеты в шкафу лучше не видеть никому, зато урок выйдет отменным. И думать не нужно, как им предложить научиться слиянию. Более подходящего момента не придумать. Думаю, будет проще показать. Подсаживайтесь ближе ко мне. Не робейте, я не кусаюсь. А ты научишь нас поднимать много камней, как тогда? Жадно спросила Нова, привычно пристраиваясь у меня под бочком. Зачем? Пусть камни тягают другие кланы, а я покажу вам кое-что другое. Так, все расселись? Хорошо. Закройте глаза, дышите. Медленно. Медитация, но Джови. Тише, Нова. Это непростая медитация. Подожди немножко и сама все поймешь. На стоянке воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием костерка и легким шумом ветра где-то высоко в звездном ночном небе. Потянитесь к силе. Почувствуйте ее, всем своим телом. Она здесь, слышите? Она внутри нас, видите? А теперь, не открывая глаз, посмотрите на меня. Прошедший месяц положительно сказался не только на моих соклановцев. Я тоже времени даром не терял, совершив качественный скачок в освоении своих способностей. Самое время применить свои навыки в деле, а именно уже упоминавшуюся технику силы, которую я назвал слиянием. Слитный тихий выдох, чей-то дрожащий голос. Кажется, новый, Джофф, это прекрасно. Знаю, не спеши, не нужно позволять ей увлекать себя. Видите, она как вода, пытается заполнить все пустые места. Я старался говорить понятными им словами, хотя все было куда сложнее. Не позволяйте течению унести себя. Вот так, молодцы. Теперь возвращайтесь, понемножку. В первый раз может немного трясти. Детей и впрямь сотрясала дрожь, когда они вышли из транса. А пока одни поскорее придвинулись обратно к огню, быстро согреваясь, другие накинулись на меня с вопросами. Это было так. Я прямо видела все, представляешь, а как расплывался надвое. Мне показалось, что я ощутил твое удивление. Да, да, я тоже. Так и должно быть. А почему у нас так не получилось? А давай попробуем еще раз. Точно. Давай, Джови. Я еще хочу. Можно? Короче, задергали меня все, кому не лень, кроме Ланы. Девочка по-прежнему сидела рядом и, не мигающим взором смотря на языки пламени в костре, ничего не говорила. Я не мешал ей, позволяя собраться с мыслями. Да и мне тоже не помешало перевести дух. Воспоминания нахлынули разом, унося в день, когда это случилось в первый раз. После одного особенно утомительного занятия, где Кара оторвалась на мне на полную катушку, я вдруг понял, что чувствую ее эмоции через силу. Вернее, я и раньше ощущал жизненные токи живых существ вокруг, но только в слиянии силы, и при условии их присутствия в непосредственной видимости. Редко когда удавалось уловить нечто большее, например, какое-то особое сильное чувство, создающее возмущение в силе. А если и удавалось, то больше на интуитивном уровне, чем сознательно. Но в тот день бесконечные придирки Анзал смогли поколебать мою броню невозмутимости. Я впервые ощутил настоящую злость, и точно бы накинулся на нее, не ощутив вдруг, что она желает этого. Кара ничем не выдавала обуревающих ее эмоций, снаружи. Но внутри я явственно увидел, как девушка с нетерпением жаждет момента, чтобы активировать свой световой меч и тьма, боль, месть. Напуганный увиденным, я резко сорвался с места и убежал, оставив позади свой недоумевающий клан во главе с разочарованно кривящей губы Челоктанкой. После того случая я долго приходил в себя, с большой опаской начал обращаться к силе, опасаясь, что чужие эмоции нахлынут на меня водопадом и похоронят под своей невыносимой массой. Страхи оказались беспочвенными. Неожиданная способность к менталистике оказалась такой же податливой контролю, как и любая другая техника силы. Я приступил к осторожной практике. Понемногу, в основном ночами, касался эмоций спящих соклановцев. Во сне те слегка тускнели и не вызывали того яркого присутствия чужой души в своей голове, как случилось с Карой. Особенно мне нравилось слушать эмоции Келдора. Оказывается, его раса не только выглядела, но и чувствовала по-другому. Это трудно объяснить, но я видел, что при своих малых годах Мьят куда ближе ко мне по развитию, чем даже Лана, самая сообразительная и смекалистая в клане. Келдорец уже понемногу начинал мыслить взрослыми понятиями, и его сдержанные эмоции четко об этом говорили. Зачем я все это рассказываю? Дело в Лане, по-прежнему смотрящей в костер и, кажется, даже забывшей, как дышать. Решив научить соклановцев слиянию, я слишком погрузился в себя, не позволяя им переступать границы, когда сила начинает тянуть джедая в дебри глубокой медитации. Но в то же время, по неопытности, снизил собственный контроль, чем сразу воспользовался новоприобретенный дар, выбросил пару ростков ментощупов в разные стороны. Ощущения едва не сломали технику слияния. Мне едва хватило силы воли, чтобы удержать контроль и плавно отпустить ауры детей. Плохо не то, что я узнал о чувствах Ланы к себе. Намного хуже то, что мой дар в тот момент работал в две стороны, и она поняла, что я увидел. Пока только первые ростки юного чувства, весьма далекие от привычной связи между мужчиной и женщиной. Но сам факт того, что я узнал нечто, в чем Лана опасалась признаваться даже самой себе. Пауза затягивалась. Лана все еще не шевелилась, и я понял, что с этим нужно что-то срочно делать. Не хватало еще нанести ребенку травму на всю оставшуюся жизнь, и без того ей теперь неудобно будет находиться со мной в одной спальной комнате. Настойчиво рыкнув на остальных, чтобы отлипли от меня, аккуратно потянулся к Лане через силу. «Не бойся». Наш ментальный обмен происходил на фоне шума галдящих соклановцев, но мы слышали только друг друга. «Да, я знаю, и никому не скажу, обещаю». То была не передача мыслей, нечто более глубокое, сокровенное. Лана вздрогнула и перевела наполненный надеждой взгляд с костра на меня, смотря куда-то в район груди. Голос ее дрожал. «Ты правда?» «Да, обещаю». «Никому?» «Да». «Уф, кажется, помогло». Девочка украдкой смахнула слезы и слегка расправила плечи. Эмоциональный шторм вокруг нее начал потихоньку стихать. Теперь главное не допускать срывов, и все наладится. Должно. Пожалуйста. Иначе, я просто не смогу жить дальше. С грузом на душе в виде не одной, а целых двух невинно загубленных жизней. Ланы и Джови. Так, слушайте все сюда. Дождавшись, пока все замолчат и подсядут поближе, я строго заговорил. Во-первых, о том, что вы видели, никто не должен узнать. Вы можете сказать вашему мастеру, который назовет вас своим падаваном, но без имен. Просто пусть знает, что вы умеете делать. Второе и главное, не пытайтесь повторить это сами. Все поняли, только под моим присмотром, пока не научитесь делать все самостоятельно. Ментальное слияние очень опасно, но может помочь вам усилить связь с силой. Дети понятливо закивали. Я легонько провел по ним щупом дара. Никто не лгал. Алана, видя, что я держу слово и помалкиваю о произошедшем, окончательно расслабилась и начала неуверенно улыбаться. Слава силе, кризис миновал. Хорошо, теперь давайте допьем настой, затушим костер по-мужски. Девочки захихикали, мальчишки потупились, и пойдем обратно в храм. Может, еще погуляем? Просяще спросили близняшки. Нет, без огня замерзнем, уже холодает. Так что собирайтесь. Договорить я не успел. На камлинг пришел тревожный пищащий сигнал, и через 3 секунды с небес спустился фрисби, отправленный мной на патрулирование периметра. Что случилось? Виу-у-у. Ви-вид. Виу-у-у. Быстро глянув в планшет, я выругался. Жеваный крот. А этой чего опять не спится? Быстро уходим. Резко вскочил на ноги. Кинул еще один взгляд на планшет и чуть не застонал. 5 минут. Все планы Банти под хвост. Все вместе скрыться уже не успеем. Если только... Фрисби. Решение пришлось принимать быстро. Нашел взглядом дроида и указал ему на детей, также подорвавшихся со своих мест на ноги. Всех их испугал мой внезапный приказной тон. Приказ возврат. Доведешь так, чтобы травинка не шелохнулась. Понял? Ядром своим отвечаешь за них. Вид. Джов, что случилось? Лана испуганно вцепилась мне в руку, но времени на сантименты не было. Отсчет счел на минуты. Бегите в храм, живо. Не ждите меня, я нагоню. А как же ты? Бегите. Глава 13. Сказка для юнлингов. Когда ведомые дроидом дети скрылись за холмами, я вздохнул чуть более спокойно и принялся заметать следы наших посиделок. Для начала выбросил в кусты подальше все кружки детей, оставил только свою и котелок, висящий над затухающим костром. Потом в темпе прошелся по периметру полянки, быстрыми пинками взъерошивая примятую юнлингами траву. Ничто не должно выдать то, что у костра был еще кто-то, кроме меня. Я заварил эту кашу, мне и расхлебывать. Убедившись, что самые заметные следы скрыты, снова плюхнулся рядом с костром и немного разворошил палкой красные угли. Фух, успел. Теперь ждем. По моим расчетам она вот-вот должна показаться. Кто там? Назовитесь. Юнлинг Джови. Коротко глянул на девушку в мятой робе джедая, спускающуюся с южной оконечности одного их холмов. Кара Анзал шла ко мне целенаправленным шагом, и, если судить по голосу, была нешуточно взбешена. Точно сказать не мог, пока не увидел в свете костра ее лица. Да, так и есть. Самка Каракурта в состоянии невменяемости. Юнлинг Джови. Немедленно встать. Я подчинился. Спокойно оперся на руку, перекинул вес на ноги и поднялся. Потом стряхнул с туники и колен прилипшие травинки и учтиво поклонился. Мастер, мастер. Кара задыхалась. «Да как ты смеешь? Какого харша ты тут делаешь, паршивец?» Отвечая немедленно. «Да вот, я, деланно смутившись, ткнул кончиком обугленной палочки в костер. Устал за день, решил прогуляться, подышать свежим воздухом. Потом набрел на чей-то лагерь и не удержался. Даже травяной настой заварил. Хотите, ты, кажется, наставнице стало дурно. Но Кара не была бы джедаем, если бы не смогла быстро привести свои эмоции в порядок. В ментальном плане когти гнева рывком втянулись в ауру девушки и сжались где-то в области груди в маленькую темную точку. Эмоциональный шторм вокруг нее посветлел, но искорка тьмы никуда не делась. Теперь, зная, куда смотреть, я осознал, что за чувство холода преследовало меня последнее время рядом с Карой. Есть над чем поразмыслить на досуге. Мелкий наглец, ты немедленно пойдешь со мной. С каким-то жадным злорадством сказала Кара, начав обходить костер. Я поступил с точностью наоборот. В итоге мы сделали полный круг, прежде чем девушка сообразила, что происходит. Брови ее возмущенно взлетели. «Иди сюда, кому сказано, что вы делали в лесу, мастер? Лучше атаковать, чем защищаться», — решил я, и оказался прав. Такого хода с моей стороны Кара не ожидала. Я ощутил ее ярость, потом дымный всплеск страха. «Не твое дело, сопляк, ты пойдешь со мной, немедленно. Что-то не хочется, мастер», — я усмехнулся, прекрасно понимая комизм ситуации. «Рыцарь, джедай и юнлинг, между ними пропасть знания и опыта. Однако именно я чувствовал себя хозяином положения. Кара чувствовала это и оттого злилась еще больше. Думаешь, у тебя есть выбор? О, я думаю, есть, мастер. Думаю, нам лучше всего сейчас вместе спокойно вернуться в храм и забыть, что мы видели друг друга этой ночью. Ты, Кара, снова лишилась дара речи, но в этот раз я не стал ждать, когда она прочухается. Мне надоел этот фарс, и я попытался добавить в голос металла. Получился забавный писк, так как я на миг забыл, что занимаю тело десятилетки. Да вашу ж медь, как-то неловко вышло, кхе-кхе. Откашлившись, я постарался принять расслабленную позу и нацепил на лицо участливо-заботливую маску. Так как мы поступим, мастер, думаю, выбора у нас нет. Мы знаем слишком много друг о друге. Из груди Кары рванулись волны страха. Снова не сдержалась. Он видел, читалось в мечущихся по моему лицу глазах девушки. Догадался, или все вместе? Невозможно. Мы были осторожны. Бросьте, мастер. Вы уже должны были понять, что я не дурак. Я доказал это на клановых испытаниях и продолжал делать ежедневно во время наших занятий. И теперь я вижу, что вам страшно. Не бойтесь, я никому не скажу. Да что ты можешь знать, щенок? Сорвалась Кара и сделала очередную попытку достать меня. Мимо. Я легко ушел от ее загребущих рук, после чего вытянул руку и световой меч Кары прыгнул ко мне. Жаль, в этот момент фрисби не было под рукой. Я бы не отказался запечатлеть оторопевшую мину Челоктанки. Как ты? Как? Пусть пока побудет у меня, отдам в храме, спокойно пояснил я, вешая ее меч на свой пояс. А откуда я знаю? А вы на себя взгляните. Губы припухшие, искусанные. Макияж вы не используете, а так бы точно были видны подтеки. Щеки еще мокрые от слез. От прически одно название, вся растрепана. Он держал вас за волосы, на одежде следы земли, да и сама она потрепана, скажем. Мужик ваш просто зверь. Зачем же так рвать хорошую робу? Она ведь ордена, не его. Как дышит выкинутая на берег рыбина. Примерно такой вид был у стоящей напротив женщины, которую, грубо говоря, застукали на месте преступления. Причем с поличным. К тому же, пока Кара прыгала, держащийся на честном слове ворот робы окончательно порвался. Я с удовольствием оценил красивой формы грудь в простом лифчике белого цвета, почти сливающемся с молочно-белой кожей Челоктанки. Сообразив, куда я смотрю, Кара нервно дернула рукой, возвращая рваный лоскут на место. «Ты что, поганец, угрожаешь мне? Сила упаси, мастер! Кто я такой, чтобы кому-то угрожать? Вот именно!» — крикнула она сорвавшимся голосом, и резко замолчала, сообразив, как жалко и жалобно прозвучало. Аура исходила волнами и протуберанцами, как поверхность раскаленной звезды. Кари стала впервые по-настоящему обидно за себя. Это она джедай, не Джови, а Кара Анзал. Девушка не могла понять, в какой момент разговор повернулся так, что желание оправдываться возникло у нее, а не наоборот. «Решайте», — с наигранной линцой поторопил я. «Время позднее, порядочные дети уже давно спят, а мой меч», — не впопад отозвалась Кара. Я чувствовал ее попытки вернуть утраченное оружие. В другой раз ничего бы не смог противопоставить ей, Кара была куда опытнее меня. Но сейчас душу джедайки охватывало облако смятения, и она не могла нормально сосредоточиться. «Как и обещал, отдам у храма. Я не хочу, чтобы вы убили меня и сбросили труп в реку». Кара удивленно прищурилась. «С чего мне убивать тебя, Джови?» «Потому что я знаю», — выделил голосом последнее слово, и женщина заметно вздрогнула. «Мне плевать, кто этот мужчина. Я не хочу и не буду лезть в вашу личную жизнь. Но, если меня заставит говорить правду на совете...» Повисшая пауза прозвучала лучше любых слов. Кара еще раз вздрогнула и опустила плечи, признавая свое поражение. «Чего ты хочешь от меня?» «Я уже сказал, мастер, давайте забудем о том, что видели, и впредь будем вести себя как раньше. Мне не нужны проблемы, и, думаю, вам тоже. Кто ты?» Внезапно резко спросила Анзал, пытаясь прожечь во мне дырку взглядом. «Я знаю Джови, он никогда бы не...» «Кто ты на самом деле? И что стало с моим мальчиком после той медитации?» «Отвечай, если она рассчитывала застать меня врасплох, то прогадала». Однако ее слова удивили меня. Я и не подозревал, что Кара испытывала какое-то подобие материнских чувств к погибшему Джови. Хотя, почему подобие? Ее эмоции говорят как раз об обратном. Однако, самое время что-то придумать, пока Кару раздирают сомнения. Ей не нужна угроза под боком в облике того, кто некогда был ей не безразличен. Или, за кого она боится? За меня или за себя? Вопросов было много, а ответов мало. Оставив раздумья на потом, я приглашающе повел рукой в сторону храма. «Обсудим по дороге, мастер, не возражаете? Рассказывай. Ваша воля, закон для меня», — ехидно подколол ее, но Кара не отреагировала. «Дело в том, мастер, что я и есть Джови. Не ври». Она сразу перебила, но в ее эмоциях не было былого раздрая. Она верила тому, что я говорю, и в мыслях не было. «Мастер, я продолжал играть роль, решив скормить ей новую, только что составленную на коленке историю. Кара рыцарь-джедай, но в то же время молодая доверчивая девчонка. Иначе совету не удалось бы вить из нее веревки, запихнув на временное воспитание клана юнлингов. В отличие от Кары, мудрым мастерам прекрасно известно, что нет ничего более постоянного, чем временное. Я Джови, только взрослый. В той медитации я забрел чересчур глубоко, потерялся. Ложь, приправленную правдой, куда легче проглотить. Не знаю, где я был и как долго, но помню, как рос, учился, взрослел, пока не стал тем, кем являюсь сейчас. И тогда я услышал ваш голос, мастер, вы звали меня по имени, и я пошел на него, после чего очнулся в комнате медитации, а вы держали мою голову у себя на коленях. Вот и вся история. По щекам Кары текли слезы, узел гнева в ее груди распался, словно его и не было. Теперь женщину переполняло сострадание и глубочайшие чувства вины. Во имя силы, Джови, прости меня. Я немного помолчал. Что, совесть взыграла? Решила поиграть в мамочку и доигралась? Так поздновато, милочка. Мало того, что угробила невинного ребенка, так еще и его место занял тот, кто даже своего настоящего имени не помнит. Но это так, мои личные мысли. Сейчас Каре лучше услышать то, что она сама хочет, для нашего общего блага. Я давно простил вас, мастер, еще когда был там. Каково там, Джови? Шепотом спросила Кара. Я умею погружаться в силу при глубокой медитации, но, кажется, ты зашел куда дальше меня. Одиноко, неожиданно для самого себя ответил чистую правду. И, чуть подумав, добавил, и очень скучно. Кара остановилась и расплакалась, спрятав лицо в руках. Ну что ты с ней будешь делать? Правильно я увидел ее в силе. Какая из нее наставница? Сама совсем девчонка еще. Джови, я. Нам пора, мастер ловко уклонился, когда Кара попыталась меня обнять. Девушка поняла это по-своему и, судорожно вздохнув, прекратила слезоразлив. Я понимаю, что не заслуживаю твоего прощения. Я и только я во всем виновата. Но обещаю тебе, Джови, что отныне приложу все усилия, чтобы загладить свою вину. Я сама сделаю из тебя джедая. Обещаю тебе, сделает она. Ага, как же, теперь точно придется искать Нагзила, да побыстрей. Не хватало еще оказаться в цепких коготках этой впечатлительной курицы. Да я сам на ее меч лучше напарюсь, чем буду у нее в падаванах ходить. Кстати, о трофеях. Ваш меч, мастер. Что? Она недоуменно посмотрела на рукоять, которую я тыкал ей в ладонь. Я и забыла, право слово. Что, уже не боишься меня? Теперь нет. Хорошо. А ты и правда думал, что я могу тебя? Тогда вполне могли. Как-то не хотелось испытывать на себе ярость оскорбленной женщины. Джедаи не испытывают ярость, строго сказала она, постепенно снова становясь сама собой. Это чувство ведет к темной стороне, запомни. Я знаю. О, откуда? Мастер Нагзил сказал на клановых испытаниях. Вот как? Кара слегка нахмурилась. Значит, он что-то в тебе увидел, если решил, что ты готов выдержать такое знание, Джови. Тон ее внезапно изменился, вновь явив уже знакомые угрожающие нотки. Правда, на сей раз несколько более смягченные, более похожие на привычное обращение наставника к Юнлингу. Да, мастер, надеюсь, ты понимаешь, что все произошедшее остается только между нами. Ты сам сказала, что это наилучший вариант. Конечно, я усмехнулся про себя. Рот на замке. Вот и умница. Идем. Кажется, страж у врат уже заметил нас. Ох, и устроит мне мастер Нагзил. Джов ее. Я покачнулся и чуть не упал, практически сбитый с ног накинувшимся на меня зеленым вихрем. Живой. А что мне сделается? Неловко улыбнулся, с трудом расцепляя ручки обнимающей меня девчонки. Ой, прости. Лана смущенно зарделась по-мириалановски, отпуская меня, после чего, без перехода, резко ткнула мне кулачком в грудь. Ну и гад же ты, Джови. Мы так перепугались. Обступившие нас юнлинги разразились согласными восклицаниями, а веснушки Мирайкива смущенно дернули меня за рукава, каждая со своей стороны. Мол, а нас обнять? Посмотрев на них, а потом и на остальных, махнул рукой на все. А, чего там? Идите сюда, бандиты. И как по команде дети со счастливыми визгами кинулись обнимать меня, за секунду превратившись в один большой многорукий шар воздуха. Прохрипел я из его середины. Задавите, ненормальные. Это мы ненормальные, возмутилась Нова, и мне прилетел еще один удар кулачка, на этот раз синего. А сам-то, ты куда пропал? Гулял. С кем? Тут же ревниво влезла Лана, но ее быстро оттеснили. Остальным тоже хотелось послушать увлекательную историю моего возвращения. В том, что она имеет место быть, никто не сомневался. Вернулся, значит, не поймали. Значит, смог пробраться в храм незамеченным без помощи фрисби. Вон он, кстати, над ними крутится. Я кивком поблагодарил своего верного летучего помощника. Спасибо. Ву-у-у. Видишь, фрисби тоже недоволен. Скрестил руки на груди Свонг, изо всех сил стараясь выглядеть грозным обвинителем. Рассказывай. Да, да, рассказывай давай. Ладно, все равно не отстанут. Сам такой, но прежде поймал взгляд Ланы из-за спин соклановцев и одним движением бровей спросил, все в порядке, и получил такой же безмолвный ответ. Да, ладно, уймитесь. Сейчас, я еле-еле протиснулся сквозь тесную толпу, запрыгнул на один из столов и с удобством уселся на нем, свесив вниз босые ноги. Грязную обувь оставил у душевой, после того, как расстался с Карой и стражем храма у дверей в жилое крыло нашего клана. Слушайте, все началось с того, что Фрисби прислал мне сигнал. К нам приближалась здоровая тварь, по виду хищная. Ао, подождите, дальше интереснее. Так вот, вами я рисковать не захотел и отправил в храм, а сам остался, чтобы отвлечь ее внимание. Лана, не перебивай, не перебивай, Лана, видишь, рассказывает, давай, Джови. Так вот, вышла, значит, к костру, и на меня. А что это был за хищник, опиши, мы тут всех знаем. Хвост был, а гребень, не знаю про хвост, но зубище, во, тут я слегка приврал, показав разведенными руками длину зубов с половину себя. Хотя, откуда мне знать, какой у Кары на меня зуб был, может и такого размера тоже нашелся бы. Самка, значит, со знанием дела объяснила всем умная Нова. Я одобрительно улыбнулся ей, точно, ходит на двух ногах, излющая я-я, наверное, потому что голодная была. На двух ногах, удивились дети, такой точно не знаем, странно, а дальше что, как что, на меня кинулась, а ты, а я ей горящей веткой в зубы, ао, а потом, у костра кружить стали, кто быстрее устанет бегать, а ты чего, старался не подставлять спину, а она, кидалась, рычала, но тут я силу применил, и она сдалась, вот прям так просто, не поверил Гвариум, почему просто, я закатил глаза, вспоминая наш разговор, сначала поворчала немного, но смирилась, я же сильнее, и умнее, а потом, убежала, не, я сразу в храм пошел, а она так и преследовала меня, я незаметно подмигнул в очередной раз смутившейся Мириаланке, наверное, понравился, ух, завистливо протянул Алик, а как же в храм пробрался, без Фрисби, врать не хотелось, но чуть-чуть придется, дабы не рушить очарование истории, очень осторожно, пару раз чуть не попался стражем, но повезло. Проскочил, здорово, захлопала в ладоши впечатлительная Кива, я так рада, что ты вернулся, точно, точно, поддержали ее детишки, и снова кинулись ко мне обниматься, и уже, не в состоянии двигаться от их тесных объятий, почувствовал, как приятно и тепло стало на сердце, впервые за все время, проведенное в новом мире, я дома, глава 14, холод и пламя, глайдеры высадили кланы юнлингов на краю небольшой долины близ озера у космопорта. Виды на дикую природу тут открывались потрясающие, но дроид не дал нам насладиться ими и сразу повел вглубь долины, где виднелись невысокие пики растянутой горной цепи. Именно там и находились те самые пресловутые пещеры, где нам предстояло раздобыть свои кайбер-кристаллы. Честно говоря, я не понимал, почему нас сразу не доставили на место, к чему было тащиться полчаса на своих двоих, если глайдеры могли долететь сразу пещер. Хотя к концу нашего похода я стал подозревать, так джедаи отыгрывались на нас за то время, когда сами были юнлингами и проходили тот же бессмысленный путь. В компании того же самого занудного скрипучего дроида-привратника, ныне пудрящего мозги новому поколению юнлингов. Всем вам хорошо известно, что световой меч джедая, не просто оружие, вещал дроид, активно жестикулируя двумя парами гибких рук-манипуляторов, торчащих из нелепой платформы с шестью кривыми тараканьими лапами. Юнлинги слушали его со всем вниманием, но лично я уже начал откровенно зевать. Темный зев пещеры за корпусом дроида убаюкивал песни кристаллов, слышимой через силу сквозь толщу земли и камня. Прежде всего световой меч, это символ, невозмутимо продолжал лекцию дроид, недобро сверкнув огнями своих овальных оптических линз. Мой зевок не остался незамеченным. Удивительное оружие джедаев, известное всей галактике. Зачастую один его вид убережет вас от неприятностей, а включенный меч вселит почтение и трепет в сердца любых недоброжелателей Ордена и Республики. Помогите мне. Но что по-настоящему делает меч особенным сердце? В нашем случае кайбер-кристалл. Сами по себе они не живые, но могут расти за счет связи с силой. Чем прочнее связь с ней вместе, где зародилась друза кайбера, тем быстрее она вырастет. Однако не все месторождения кайбера достигают зрелости, и обусловлено это их нестабильной структурой. Для стабилизации энергетических всплесков кристаллам нужна соответствующая температура. Поэтому основные месторождения ордена находятся за пределами центрального региона, в основном на холодных и заснеженных планетах, Илум, Джеда, однако имеется на Тайтане, несмотря на его умеренный теплый климат. Кто скажет, почему Кайбер здесь все еще не взорвался, хотя по всем законам должен был? Юнлинги молчали. Если кому и приходили светлые идеи, то отвечать дроиду никто не хотел. Тогда тот решил сам выбрать жертву, и угадайте, кого он назвал. Эх, Юнлинг Джови, слышал, вы достойно проявили себя на клановых испытаниях. Уверен, вам есть что сказать нам. Всезнайкой прослыть не хотелось, но уж больно саркастическим был тон привратника. Этого я спустить не мог. Искусственное поддержание температуры. Горящие глаза лупы пытливо уставились прямо на меня. И все, я ожидал от вас большего, Юнлинг. Также рядом могут быть источники подземных вод. Только они должны быть холодными. А кайбер-кристаллы могут расти под водой, хоть у кого-то голова работает. Ворчливо похвалил меня привратник. Да, в этом основная причина, что Кайбер не разнес на куски каменное плато долины. Первый источник зародился в подземном озере под ней еще во времени первых джедаев, и он оставался таковым долгие тысячелетия, пока примерно 5 веков назад его повторно не обнаружили. Для увеличения популяции Кайбера в подземном озере был построен генератор, понизивший температуру до комфортных условий, необходимых кристаллам для полноценного роста. На сегодняшний день пещеры – это общее название целой сети подледных ходов, вырубленных прямо в недрах замерзшего озера. Кайбер прекрасно чувствует себя по соседству со льдом. И именно в его холодных глубинах вам предстоит раздобыть кристаллы для ваших световых мечей. Пафос бьет через край. Весь рассказ жестянки можно было уложить всего в одно предложение. Спуститесь в ледяные пещеры и отчекрыжите себе по кайбер-кристаллу. Но нельзя. Традиция, медь ее. Я возвел очи горе к небу. Когда буду ставить матрицу самообучения фрисби, лично пропишу в его протоколе директиву о стойком отвращении к занудству. Хоть один и спасу от подобной участи. Тем не менее, продолжал вещать привратник, несмотря на благоприятные условия, основную часть года залежи Кайбера Тайтана пребывают в цикле повышенной активности. В это время для юных джедаев, вроде вас, опасно находиться рядом с ним. Лишь опытные мастера, упрочившие свою связь с силой, могут защитить себя от пагубного излучения активного Кайбера. Сегодня один из немногих дней в годичном цикле Тайтана, когда излучение Кайбера спадает и позволяет юнлингам выбрать кристаллы для своих световых мечей. Орден специально корректирует время обучения юнлингов так, чтобы пора последнего испытания приходила именно на период затишья Кайбера. Спать, спать, я кому говорю, слушайте, как следует, не слухи, это все вам пригодится. Привратник вдруг возвысил голос, и те юнлинги, кто начал клевать носом стоя, встрепенулись. Меня так вовсе толкнуло под бочок Лана, потому как я уже почти дрых с открытыми глазами. Нет, честно, в чьем-то ином исполнении поведанная информация точно вызвала бы во мне немалый интерес, но тягучая и нудная манера, с которой вещал привратник, рушила на корню всю возможную образовательную пользу. Сомневаюсь, что кто-то кроме новой и еще парочки юнлингов из смежных кланов выслушал привратника от начала и до конца. Прежде чем мы все вместе войдем под своды пещеры, вам следует кое-что знать. Периоды спокойствия Кайбера не означают, что он полностью заснул и не оказывает влияния на окружающий мир. Пока он активен, сила, фокусируемая им для роста кристаллов, высвобождается за пределы внутренних полей друз. Из-за этого явления у подавляющего большинства джедаев, вступивших в пещеры Кайбера, могут возникать некие видения. Тут из динамика привратника просочился неприкрытый скептицизм, однако я все равно насторожился. Зашевелилась моя чуйка на неприятности, а я привык доверять ее предупреждениям, и сейчас она подсказывала, что в словах привратника однозначно больше смысла, чем кажется на первый взгляд. Тишина. Дроид поднял вверх гибкие манипуляторы рук, усмиряя шепотки в кланах. Опасаться нечего. Это совершенно нормальное явление для джедаев. При желании видения, привратника снова передернуло, можно испытать во многих местах Тайтана, также насыщенных силой. За все время существования Ордена, еще ни одни юнлинг, побывавшие в пещерах Кайбера, не пострадал. Я явственно ощутил облегчение своего клана, настолько сильное, что мне даже не пришлось касаться их даром. Тот сам отреагировал на накрывшие меня волны эмоций. Аналогичные телодвижения происходили и во втором, и третьим кланах. Я прекрасно понимал их. Легкая прогулка за кристаллами внезапно превратилась в настоящее испытание с большой буквы. Тут уже не детские клановые испытания, рассчитанные больше на зрелищность. Даже мне стало не по себе от мысли, что может показать сила под толщей озерного льда такому, как я. А теперь, юнлинги, прошу за мной, привратник, приглашающий, взмахнув левой клешней, шагнул под своды пещеры. За ним, как самый смелый, последовал я, и уже потом меня нагнал мой клан. Остальные юнлинги хвостиком потянулись за нами. Внутри пещерный ход представлял собой извилистый и неровный проход, по которому с трудом могли передвигаться трое детей, стоящих плечом к плечу. Но это только перешеек у выхода в долину. Метров через 100 темный ход расширился, и мы выбрались в небольшое помещение правильной округлой формы. Несомненно, его вырубили дроиды-шахтеры прямо в скальной породе. Гладкие стены плавно подходили к высоким створкам грузового лифта, у которых нас поджидал привратник. Рядом с ним же лежали несколько белых ящиков, по форме и размерам очень напоминающие те, что хранились в подземелье под храмом. Я заговорщицки перемигнулся с соклановцами и получил в ответ такие же понимающие ухмылки. Здесь привратник постучал клешней по металлическому боку ящика. Для каждого из вас приготовлена теплая зимняя одежда. Она достаточно легкая и в то же время прекрасно удерживает комфортную температуру. Как раз то, что нужно, чтобы не замерзнуть во время поисков кристаллов для ваших световых мечей. Детишки засуетились, натягивая на себя меховые куртки с капюшонами, штаны и крепкие ботинки с высоким голенищем, прямо поверх туник. Как только все, включая меня, облачились в теплую униформу ярко-белой расцветки, дроид шагнул к лифту и набрал код на светящейся огоньками управляющей панели. В этот момент я остро пожалел, что мне запретили взять с собой фрисби. Самому запомнить последовательность элементов, нажимаемых привратником, не представлялось возможным. Манипуляторы мелькали так быстро, что расплывались в воздухе. Выходит, вот еще одна причина, почему именно этого дроида послали с нами. Он не только знал путь в пещеру Кайбера, он сам был ключом к ней. Все в лифт, поторопил привратник, как только тяжелые створки с противным скрипом разъехались в стороны. Гравиплатформа лифта оказалась достаточно большой, чтобы на ней поместились все юнлинги без исключения, и даже осталось немного места. «Как думаешь, что мы там увидим?» — шепнула мне на ухо Лана, щекотнув мою щеку пушистым мехом капюшона. Я тут же стянул перчатку и принялся ожесточенно чесать зудящую кожу, недовольно глянув на Мириаланку. Та смущенно потупилась, но взгляда не отвела. Лана уже успела прийти в себя с тех памятных ночных посиделок, и даже отваживалась игриво подшучивать надо мной, если нам случалось оказаться наедине. Я поддерживал игру, радуясь, что смог исправить нанесенный ей вред, но никаких надежд не надавал. Скоро нас всех разведут по разным мастерам, и ни к чему давать девочке ложных надежд. Вот подрастем, там видно будет. Чего-чего, сосульки у себя на носу, копируя ворчливый тон привратника, отшутился я. Лана засмеялась, и ей вторили те, кто услышал меня. По мере спуска в горние недра, температура в шахте заметно понизилась. У нас всех, за исключением дроида, изо рта вырывались морозные облачка пара, а к концу спуска открытые лица уже явственно покалывал крепкий морозец. «Пошевеливайтесь!» Привратник первым соскочил с платформы и сразу вошел в поблескивающий переход, ведущий к подземному озеру. Никаких створок лифтовой шахты, как наверху, не было. Просто сразу из шахты вел полутемный пещерный ход, поблескивающий кристалликами из морози на каменных стенах. Оказался он совсем небольшим, всего с десяток шагов, но достаточно широким, чтобы юнлинги прошли все вместе, одной большой сплоченной группой. А уже на выходе свод потолка резко скакнул вверх, расширяясь в разные стороны. В рядах юнлингов пролетел единый слитный возглас, эхом отразившийся от стен. Каждому из кланов предстоит войти в свою секцию ледяных пещер Кайбера, взял финальное слово привратник, повернувшись спиной к огромному подземному озеру изо льда. Поверхность воды матово сверкала бликами в лучах яркого света, бьющего прямо с низкого потолка огромной пещеры, почти что качающегося зубьями сталагмитов поверхности льда. Где-то там были спрятаны источники света, запитанные от большого генератора, расположенного где-то на противоположном конце озера. Казалось, ослепительные и инисто-белые лучи просвечивали толщу замороженной воды едва ли не до самого дна озера. Первый клан войдет в левый тоннель, Дроид указал на большую дыру во льду слева от нас, второй в средней, прямо за моей спиной, и третий, очевидно, в правой. На поиски вам отведен 1 час стандартного общегалактического времени. А что будет с теми, кто не успеет? Решил прояснить я еще один момент, пока последнее испытание не началось. Останетесь тут навсегда, ехидно проскрипел привратник. Причем непонятно, то ли издевался он надо мной и юнлингами, попросту оцепеневшими от такой перспективы, то ли пугал из вредности. Хотя, зная невыносимый характер и этого старикашки, право на жизнь имеют оба варианта. Внимание, юнлинги, дроид начал подталкивать детей, направляя в сторону светящегося озера. Последнее испытание начинается. Приготовьтесь войти в пещеры Кайбера по моему сигналу. И пошли. Каранзал вошла в личные покои Фаниуса, и тут же с порога поприветствовала его поклоном. Если бы встреча проходила не в храме, то можно было обойтись и без официальщины. Между собой они уже стали называть друг друга просто по именам, и не в последнюю очередь именно с его подачи. На самом деле, только благодаря Фаниусу Кара впервые за много-много лет почувствовала себя настоящей женщиной. С тех пор, как она лишилась девственности с одним молодым падаваном 3 годами ранее, у нее больше никого не было. Тот молодой человек из расы Челактан по трагической случайности погиб во время одной из тренировок на полигоне падаванов. Ох, сколько слез Кара по нему пролила. Страшно вспомнить. Они ведь по-настоящему любили друг друга, и после его гибели девушка думала, что уже никогда не сможет полюбить кого-то с той же силой. Так было до первого раза, когда ее взял Фаниус. Да, он действовал грубо. С каким-то жадным звериным напором раз за разом набрасывался на нее, доводя до исступления. Но именно эта страсть пробудила угасшие чувства в душе Кары. Девушка увидела во время их встреч, что в самом деле не безразлично ему, и потянулась сердцем в ответ. И вот она снова стоит перед ним, дрожа от тайного желания. Фаниус хотел ее, и Кара была готова отдаться его желанию хоть сейчас, если бы не одно «но». Здесь, в храме джедаев, никто не остается по-настоящему один. После кровопролитной войны времен третьего раскола ордена, слежка велась за всеми, кто жил под сенью храма. Делалось это, якобы, для усиления защиты джедаев, но на деле так из бы храма, чтобы члены ордена не выходили за рамки кодекса. Любых, кого уличали в нарушении правил, ждала немедленная расплата. Кого-то отправляли в военную разведку, в подчинении старым седым генералам, обожавшим использовать джедаев, как разменную монету в своих политических играх. Некоторых, особо провинившихся, вовсе лишали сана и насильно разрывали связь с силой. Особенно эта практика пользовалась успехом в прошедших войнах, когда множество джедаев пало на темную сторону силы. И даже спустя столько веков мира, орден еще не изжил старые порядки. Но, несмотря на угрозу, Кара ничего не могла поделать с собой. Чувства к Фаниусу опьяняли. Она могла рассказать ему обо всем, поделиться своими самыми-самыми сокровенными желаниями и мыслями. Но она совершила ошибку, рассказав ему о Джове. «Прошу, Кара, присаживайся», — Фаниус указал ей на мягкую кушетку в традиционных бледно-синих тонах расы Умбран. Да и общий стиль его покоев был выдержан в тех же мрачноватых тонах, но Кару вызвали не любоваться здешним убранством. Мастера Фаниуса крайне заинтересовал феномен Джове, как он его называл, и теперь он чуть ли не через день вызывал Кару к себе, чтобы та дала ему отчет по действиям мальчика. Хотя теперь она уже знала, что внешность Джове – только маска. Что бы с ним ни случилось в чертогах великой силы, но она ни капли не засомневалась в правдивости слов мальчика, рассказавшего, кем является на самом деле, выросшей версией самого себя, заключенной в теле ребенка. Невероятно. Кара не понимала, как такое в принципе возможно. Ее мастер никогда не говорил, что глубокая медитация способна настолько изменить сознание джедая, и еще открыть такие способности, какие присущи только опытным адептам силы. Да вспомнить хотя бы, как он выхватил у нее меч. Даже у ее старого мастера не получалось провернуть такой подлый трюк. Но Джови постоянно совершал невозможное. Кара тогда страшно разозлилась, не осознавая, что мальчиком владел простой страх за свою жизнь. Джови испугался, что Кара, разъяренная его выходками, может пасть на темную сторону и взяться за световой меч. Глупенький. Если бы она хотела убить его, то ей бы не понадобилось оружие. Хотя, наглец был не так уж далек от истины в своих опасениях. Неизвестно, как бы Кара поступила, не услышь от него правду. Вполне возможно, что и впрямь потеряла контроль над собой, и тогда, но слава предкам, до этого не дошло. Пока Кара молчала, погруженная в свои мысли, Фаниус наблюдал за ней, с минуту, не меньше, после чего сел рядом и взял ее ладони в свои. Время пришло. Чета, Кара от неожиданности заикнулась, но через секунду на нее снизошло озарение. Сердце учащенно заколотилось в груди. Уже, сегодня, да, Кара, собирай вещи и будь готова встречать меня у шаттла по сигналу. А как же мальчик, я сам позабочусь о нем. Нет, девушка отстранилась от своего мастера и любовника, упрямо нахмурив лоб. Она опасалась этого разговора с тех пор, как Фаниус начал проявлять интерес к ее будущему ученику, но была готова отстаивать свое право на свободный выбор, ведь именно в нем смысл всего, что затевал Фаниусом. «Ты обещал мне, Джови буду обучать я. Ты говорил, что мы будем свободны и сами сможем принимать решения. Я решила, и ты не можешь так поступить со мной. После всего, что между нами», — голос Кары сорвался. С минуту в покоях висела напряженная тишина. Все это время продолжался молчаливый поединок взглядов. Кара не отводила глаз, показывая, что за своего ученика будет бороться до конца, несмотря на свои чувства к нему, Фаниусу. «Ты обещал мне», — Умбаранин чуть дернул подбородком. Будучи телепатом, он прочел мысли Кары и знал, что она не отступит. «Хорошо, никто не вправе указывать тебе, что делать, и я не исключение. Мальчик твой по праву». «Спасибо, мастер». Кара впилась поцелуем в губы Фаниуса, старательно не думая и внутренне сжимаясь от дурных предчувствий. Ей не нужно было уметь читать мысли, как Умбаране, чтобы услышать не прозвучавшие, но явственно повисшие в воздухе слово «пока». Глава 15. Пещеры Кайбер-кристаллов. «Холодно, однако, непонятно к чему», — сказал я. Эхо моего голоса отразилось от ледяных стен тоннеля и быстро затерялось где-то в глубинах замерзшего озера. Удрученно вздохнув, я еще раз глянул за спину, надеясь, что все это мне привиделось. Увы, но нет. Спускались мы с кланом все вместе, тесно сплоченной группой, прикрывающей друг другу спины. Тогда меня только кольнуло раздражение от смешка, брошенного вдогонку старым привратником. «Чего, — спрашивается, — смешного? Все правильно сделали. Чем нас больше, тем меньше шанс заблудиться». Причина выяснялись скоро, у первой же развилки. Тоннель здесь разделялся на 5 узких ответвлений, вырубленных во льду под разными углами и в совершенно разных направлениях. «У кого есть идеи?» — спросил я, но когда обернулся к соклановцам, не услышав ответа, за спиной никого не было. «Чертов привратник, мог бы предупредить, чего нам стоит ждать. Теперь вот думай, волнуйся, все ли в порядке». Веснушки все извелись, когда спускались под лед, а сейчас, должно быть, совсем перепугались. «Чтоб у тебя микросхемы перегорели, банка консервная. Вернусь, буду просить совет, чтобы тебя пустили на запчасти». Я в последнее оглянулся и двинулся в первый подвернувшийся ход. Что толку раздумывать? Указателей все равно нет, а лед везде одинаковый. Авось что-нибудь да найду, благо не пришлось пробираться в темноте на ощупь. Свет с потолка пещеры прекрасно освещал полупрозрачную толщу льда. Делая зарубки на каждом повороте, я бесцельно брел еще с пару минут, пока тоннель не вывел меня к очередной развилке. Решая, куда свернуть, я моргнул и остолбенел. В прямом смысле этого слова. Кажется, еще ни разу за свою новую жизнь я не испытывал шока. Всякое бывало. Удивление, да, было. Все различные его вариации тоже. Самую крайнюю степень я испытал, когда мои соклановцы начали лить слезы у финальной черты финального испытания меча. Но сейчас я испытал самый настоящий шок. Попытался опереться на ледяную арку тоннеля, и вдруг понял, что вместо нее мягкий ворс, в котором я моментально распознал настенный ковер. Да, тот самый, да более знакомый с узорами из цветов, невесть как оказавшийся под толщей замороженной воды в озере. Еще секунда, другая, и вот я стою столбом посреди своей квартирки в хрущевке. Точно она, опостылевшие стены с пожелтевшими старыми обоями. Все никак не доходили руки переклеить на новые, уже год пылящиеся на балконе, и теперь уже не дойдут. А вон столик со скатертью у окна, и старый телевизор на книжной тумбе, с торчащими во все стороны проводами. Все знакомые, привычные, родное. Зомбоящик, как его называли в народе, стабильно барахлил помехами и лечился только проверенными пинками в бочину в определенной точке. Ковер родителям подарила бабушка, чем потом успешно тиранила моего батю до конца своей жизни. Мол, целый ковер, А вам, лентяям, лень помочь старикам картошку посадить. Ага, лень. 20 соток. А потом окучить, ухаживать, еще раз окучить. Когда вырастет, выкопать, рассортировать. Или вот, столик у окна. Я сам его сделал, гордо похваляясь перед семьей своим первым творением. Но особенно перед мамой, в случае успеха обещавшей купить мне на день рождения давно обещанные ролики. С кухни вдруг принесло дурманящий разум запах жареной картошечки с лучком. Активно зашкварчало растительное масло на сковороде, зашипела сочная отбивная. Нет, не сырая, уже почти готова. Тонкие струйки дымка вырываются из-под крышки, одуряющий запах свежего мяса сводит судорогой желудок, ноги сами поворачивают в нужную сторону. Иван, ты идешь есть или нет? Дождешься, все остынет. Иду, мам, машинально ответил я, а потом схватился за грудь, где вдруг все сковало призрачной когтистой лапой застарелой тоски. Горло перехватило, где-то там вдруг встал горький комок подступающих рыданий. Мама, садись, строго велела мне уже немолодая женщина в переднике, отворачиваясь от плиты и ткнув длинной деревянной. Я сел на услужливо возникший из ниоткуда стул, со слезами всматриваясь в родные черты самого дорогого человека на свете. Налетай, мама поставила передо мной исходящую паром тарелку. Золотистая картошечка, отбивные, свежий огурчик, даже напополам разрезала. Заботится. Не давись, мягко укорила она меня потеплевшим голосом. Успеешь еще в футбол свой набегаться, никуда твое поле не денется. Я и сам не понял, как в руке оказалась вилка, и вот уже, жадно рыча, рвал зубами сочное мясо, не обращая внимания на обжигающий жар, стекающий по зубам. Рассудок заходился в восторженном припадке. Господи Боже, как же я скучал, как в школе. Опять троек нахватал, не-е-е-фа-ю-ю-ю, промычал с набитым ртом и едва не подавился, за что тут же отхватил легкий подзатыльник. Не говори с набитым ртом, мог бы просто кивнуть, а то я без тебя не знаю, чего там у тебя в дневнике. Смотри у меня. Я с усилием проглотил огромный комок пищи, и вдруг до меня дошло. Мама, жива. Резко отложил вилку и бросился в материнские объятия. Она охнула, но все же выдержала мой немалый вес и с улыбкой на лице взъерошила мне волосы на макушке. Вымахал, лось здоровый. Скоро батю перерастешь. Царствие ему небесное. Мам, я вдруг понял, что обнимаю пустоту, и кухня медленно расплывается вокруг, изменяется во что-то иное. Мама, ты чего? Вдруг произнес мягкий грудной справа от меня. Я дернулся и вытаращил глаза на молодую девушку лет 17, в одном кружевном лифчике. Но и тот уже слетал, открывая приятные взору округлости упругой груди с темными пятнышками затвердевших сосков. Я не кусаюсь, Вань, Ленка рассмеялась и жадно припала своими губами к моим. Пока мы были в ее квартире, ее спальне, у Ленки тут всегда пахло цветочными духами и шоколадом. Она была сладкоежкой, хоть и не толстела от таких излишеств. Ее стройной фигурке завидовали все старшеклассницы в моей школе. Я обнял податливое горячее тело, повалил ее на спину и, по-прежнему смеющуюся, начал покрывать поцелуями. Тонкую шейку с нежной пахнущей тмином кожей, грудь с твердыми кончиками возбужденных сосков, упругий живот. И еще ниже, заставив застонать в сладкой истоме. В глазах снова потемнело, и чертов звон в ушах, пытаясь избавиться от него, потряс головой, как насквозь вымокший собакин, только что вылезший из пруда, а потом открыл глаза и снова увидел Лену. Теперь стала ясна и причина звона в ушах, это был мой крик, а она уже не рыдала, выла на одной ноте на коленях перед дверью моей квартиры. Пошла вон, Ваня, Ванечка, я сказал проваливай, но, Вань, куда же я, ее вещи уже на лестничной клетке, хлопок двери, вот и все, пусть валит на все четыре стороны, хоть к семейке своей, такой же ненормальный, хоть к шалашовкам, называемым подругами. Всему терпению есть предел, с меня довольно. Пьянки, бесконечная ревность на пустом месте, убившая последние зачатки любви, скорость, с которой улетали кровно заработанные деньги. Мля, я ведь и в универ-то не поступил только чтобы ее содержать. Уже год, дурак, от армии бегаю. Бегал, больше не стану. Звон, темнота. Прочухался уже в строю, морщись от свежего перегара, бьющего в лицо из луженой глотки прапора. И меня нипит, что тебе там непонятно. Понял, ны, так точно, не слышу, так точно. Вот, так бы сразу, довольный прапор оглядел торжествующим взглядом ровные ряды вытянувшихся солдат. У кого еще есть вопросы, зачем надо вычерпывать воду из луж? У меня, больше из принципа, чем упрямство, гаркнул я. Старшина Ильченко, стоящий за спиной Зубра, как за глаза называли нашего прапора, выпучил на меня глаза и одними губами прошептал: «Убью». Но в тот день мне повезло. Успевший накатить с утреца животворящие пол-литра, Зубр пребывал в приподнятом расположении духа, а, прооравшись, так и вовсе начал уходить в нирвану. Для справки, М-ясная нирвана находилась в расположении прижимистого каптера Тимы Митрофанова и составляла в основе своей почекушки на брата, имевшихся всегда, вне зависимости от дня и ночи, погодных условий и общей ситуации в части. «Ты это там не это, солдат!» Напоследок глубокомысленно изрек Зубр, удаляясь гордой походкой слесаря в легком подпитии. На том и был таков, я тихонько вздохнул. Ответа, на кой хрен нам вычерпывать лужи с плаца, когда целый день накрапывает дождь, мне так никто и не дал. «Зацени духа», — услышал я шепот сержанта Ильичика, что-то нашептывающего на ухо довольно ухмыляющегося усатого старшины. На Зубра попер: «Авось, выйдет толк». «Так, бойцы, я не понял, чего уши греем?» «Никак нет». «Что никак нет?» Издеваясь, передразнил нас сержант Ильиченко. «Бегом за совками, мясо». Очередной провал. Холодно, в голове гудит. Кажется, ничего ниже пояса вообще не чувствую. Какого черта происходит? Два невидимых голоса, глубоких, мужских. Один тяжко вздыхает, второй такой мрачный, что вот-вот сорвется в сплошной мат. «Чего делать будем? А ты не видишь? Не успеем отвести, резать надо, по колено, а то загнется, а мне отвечать. А чей я тому сделали, который гранату кидал? Да пес его знает. Я, как Ивана привезли, уже забыл, как на воздух выходил. Сепсис начался, еле вытащил. Твою медь жалко парня, сил нет. Да, из-за какого-то мудака калекой на всю жизнь. Что?» Хотелось крикнуть, но я не смог, голос не подчинялся. Потом снова тьма, переход, снова стены родной квартиры, пожелтевшие обои, выключенный из розетки телевизор. Я один, совсем один. Картошка на плите подгорела, коптит противным дымком вонючего масла. Со своей клятой ногой не успел доковылять и вовремя погасить. Опять говно жрать. Эх, жалко как, что мама не успела научить своему рецепту. Когда мне 18 было, слегла с воспалением легких, а потом, врачи ничего не смогли, а после случилась Лена, чтоб ее черти в аду жарили. Хм, странно, что ее вспомнил, уже лет 10 как забылись чувства, отболела душа, но осадок остался, потому и с женщинами после армии ничего не вышло, не из-за ноги даже, требовательный стал, мнительный, а такие девкам молодым за даром не сдались, им бы еще погулять, а тут я со своими заскоками, то не так, все не то. Интересно, как она там, Лена то есть, писала пару лет назад, на телефон-то я не отвечаю, говорила за ум взялась, работу нашла, намекала, что еще можно все исправить, я не ответил, тогда было все равно, а теперь, скосил глаза вниз и с горечью поджал губы, уже час сидел на стуле у окна на кухне, но закрытые пледом ноги, только пыль в глаза, небольшая уступка собственной слабости хоть ненадолго представить, будто нет безобразного обрубка чуть ниже правого колена. С таким украшением-то алковую работу найти не вышло. Впахивал через сеть на редакцию какого-то журнала за гроши, да пропивал жалкое пособие. Вот и все, кому я нужен, одноногие и без образования, да и с образованием вряд ли бы сгодился. Все друзья с армейки по домам разъехались. У них свои семьи, своя жизнь. Так, шлют письма иногда, и на том спасибо. Может и стоило тогда Ленке ответить, все не так боязно подыхать было бы. Закрыл глаза и откинулся на спинку, пытаясь уснуть, не вышло. Нежданно разобрал очередной приступ кашля, снова резануло болью в груди. Я уже знал диагноз, врачи сказали, тот же, что и у матери, но не стал ничего делать. Зачем? Все впустую, вся жизнь, словно простой сон. А я еще там, на кухне, у мамы под бочком, а за окном мальчишки кричат, зовут. Пора уже в футбол играть, только меня ждут. Иду, кричу им, а перед глазами плывет. Иду, все это просто сон. Резко прихожу в себя, поднимаю голову. Вокруг белый туман. Я стою на коленях, снова такой, каким привык видеть себя в чужом теле. Туника Юнлинга. Пшеничного цвета волосы, голубые глаза и мордашка с легкими детскими припухлостями щек. Не Иван, Джови. Проморгался и огляделся внимательнее. Я не один. Напротив стоит и глядит на меня сверху вниз моя точная копия. Волосы, глаза, туника. И улыбается с легкими нотками тоски.